Глава третья. Рассказ Фомушки. «Я был 16 лет в то время, когда покойный родитель ваш отправился воевать татар. Матушка ваша осталась без него беременна. Боярину, который любил ее страстно, не хотел оставить ее, и он прощался с ней, проливая обильные слезы. Всю дворню умолял беречь госпожу свою и дорожить ее спокойствием. Разумеется, мы все любили ее и поклонялись боярину беречь Елизавету Глебовну. Батюшка ваш уехал, сказав мне при прощании: «Смотри, Фомка, утешай боярыню. Жив возвращусь, награжу тебя». Я поцеловал его руку, и он отправился. К боярыне стали наезжать гости, начались веселости, хотя она и не принимала в них участия. Бедная каждый час все ждала известия о смерти супруга. Я думаю, вы помните боярыню Ртищеву, любимицу и приятельницу вашей покойной родительницы. С ней-то она проводила дни, делила время. Они обе были в одинаковом положении, обе отпустили супругов своих на войну и были беременны. Все тайны они открывали друг другу, и часто я слыхал, что матушка ваша говорила: «Ах, голубушка моя Прасковья Власьевна, что если бы Бог дал мне дочку на утешение, я была бы рада. Я бы не знала, как утешиться ею, одевала бы ее, как куколку, и вырастила бы всем на удивление. А я так желаю сынка, дочери мне надоели, то ли дело мальчик. Я бы его стала готовить в службу царскую, и рос бы он у меня соколом, и вырос бы молодцем», — говорила боярыня Ртищева. Я подслушал тайну и решился исполнить их намерение, если судьба не сделает напротив. Вам известно также, что бабушка, которая принимала детей у вашей родительницы Ртищевой, была мне родной теткой. Я сказал ей о тайне, и она запретила мне и думать о таком злодействе. «Ну, теперь трудно будет исполнить мое намерение», — думал я. Но случай представился, и я им воспользовался. Тетка ухаживала за домашней птицей, курами, кочетами, фазанами. Она как-то в потьмах задавила любимого боярского кочета, которым боярин восхищался, когда потешался кочетовой охотой. Беда тетушки была неминуемая. Боярин за этого кочета ничего бы на свете не взял. Он любил его как друга, сам кормил его из своих рук, и кочет знал своего благодетеля. Бывало, когда лишь боярин подойдет к окну, кочет встрепенется и прямо сядет на плечо его. Решительно моей тетушке оставалось одно – лезть в петлю, что она и хотела сделать, но я не допустила этого. «Тетушка, родимая, чем давиться? Давай лучше подымемся на хитрости. Хочешь ли, я освобожу тебя от наказания?» – спросил я ее. «Сделай милость, Фомушка, пособи горю». «Пособлю, только ты исполни мою просьбу». «Изволь, голубчик, какую тебе угодно».